тем большим гневом пылали сердца рыцарей против Лихтенштейна. И ни один из них думал про себя, а то и заявлял громогласно. «Он посол, и на поединок его не вызовешь. Но пусть только вернется в Мальборг, не умереть ему собственной смертью». Это не были пустые угрозы, ибо опоясанным рыцарям не пристало бросать слова на ветер. И если уж кто давал какой-нибудь обет, должен был выполнить его или погибнуть. Больше всех негодовал Грозный Повола. У него в Тачеве была любимая дочка, одних лет с Данусей, и слезы Дануси вконец сокрушили его. В тот же день Повола посетил Збышка в темнице, велел ему не падать духом и рассказал о том, как за него просили обе княгини и как заливалась слезами Дануся. Узнав, что девочка ради него бросилась к ногам короля, Збышка растрогался до слез и, не умея выразить свою благодарность Данусе и тоску по ней, сказал, утирая глаза: «Эх, да благословит ее Бог, а мне даст поскорее сразиться за нее пешему или конному. Слишком мало пообещал я ей немцев. Такой девушке надо было столько пообещать их, сколько ей лет. Коли вызволит меня Христос из этой беды, уж я их для нее не пожалею». И он поднял к небу полные благодарности глаза. «Ты сперва пообещай что-нибудь на церковь», — возразил пан из Тачева. «Ведь если твоя жертва будет угодна Богу, ты наверняка выйдешь на свободу. А потом послушай. Твой дядя пошел к Лихтенштейну, а потом пойду и я. Не зазорно будет тебе попросить у него прощения, ведь ты и в самом деле провинился. Да и просить прощения будешь не у какого-то Лихтенштейна, а у посла. Согласен? Коли мне такой рыцарь, как вы, ваша милость, говорит, что это не зазорно, я так и сделаю. Но если крестоносец захочет, чтобы я попросил у него прощения, так как он требовал по дороге из Тынца, то пусть уж лучше мне отрубят голову. Останется дядя, он отомстит за меня крестоносцу, когда тот кончит править посольство». «Посмотрим, что он скажет Мацку», — сказал Повола. Мацка и в самом деле побывал вечером у немца. Но тот принял его с таким высокомерием, что даже свет не велел зажечь и говорил со старым рыцарем в потьмах. Мацка вернулся от него темный, как ночь, и направился к королю. Король принял его милостиво, потому что у него уже совсем отошло от сердца. И когда Мацка упал к его ногам, велел старику встать и спросил, чего ему надобно. «Милостивейший государь», — сказал Мацка, — «как говорится, виноват. Клади голову на плаху, иначе не было бы никакого закона на свете. Но есть в том и моя вина. Не удерживал я хлопца, отроду горячего, а наоборот, поощрял этот его недостаток. Так я его воспитывал, а потом с малых лет воспитывала его война. Моя вина, милостивейший король. Не раз я ему говаривал: сперва руби, а там посмотришь, кого изрубил. Хорошо было это на войне, да худо при дворе. Но не хлопец он у меня, а золото, последний в роду. И жаль мне его до смерти. Он опозорил меня, опозорил королевство, — возразил король. Что же мне его за это по головке погладить?» Мацка умолк, потому что при воспоминании о Збышке горло сжалось у него внезапно от жалости, и лишь спустя некоторое время он заговорил все еще взволнованным, прерывистым голосом. «Только теперь, когда пришла беда, понял я, как люблю его. Стар я, а он у нас последний в роду. Не станет его, не станет и нас. Милостивейший король и государь, пожалей ты род наш». Тут Мацка снова упал на колени и протянул свои натруженные на войнах руки. Продолжал со слезами.